Час уничтожения, однако, должен стать часом жизни. Это мог говорить священник, который чувствовал себя завороженным смертью, точно дальними водопадами, в лентах брызг которых встают солнечные арки. А мы были наполнены жизнью и чувствовали себя очень нуждающимися в знаках, которые может распознать и телесный глаз. Нам, смертным, единственный и незримый свет расцветает лишь в многообразии красок. Глава 17. Мы обратили внимание, что те дни, когда нас охватывал сплин, были туманными, и край утрачивал свое ясное лицо. Из лесов, как из скверных кухонь, тянуло тогда густым чадом, и облака его, вздымаясь широкими пластами, накатывали на компанию. Они скапливались на мраморных утесах, и при восходе солнца ленивые потоки их начинали сползать вниз, в долину, которая вскоре по самые шпили собора исчезала в белой мгле. При такой погоде мы чувствовали себя лишенными зрительной силы и ощущали, что беда, будто под плотной накидкой, прокрадывается в страну. В таких случаях мы поступали правильно, проводя день в доме при свете и за бокалом вина, и все же нас нередко тянуло выйти, ибо нам казалось, что снаружи не только орудуют огненные черви, но одновременно и вся страна меняет форму, как будто ее реальность уменьшается. Поэтому мы и в туманные дни часто решали отправиться на экскурсию, и тогда первым делом посещали пастбищные угодья. Целью наших поисков всегда была одна совершенно обыкновенная травка. Мы пытались, если можно так выразиться, в хаосе придерживаться чудесного труда Линнея, составляющего одну из опорных башен, с которых дух обозревает зоны дикой растительности. В этом смысле какое-нибудь маленькое растение, которое мы приносили, часто дарило нам неожиданно много. К этому примешивалось и кое-что другое, что я мог бы назвать разновидностью стыда. То есть мы не рассматривали лесную шайку в качестве противников. По этой причине мы всегда помнили о том, что были на охоте за растениями, а не в бою, и всячески избегали низкой злобы, как уклоняются от болот и диких зверей. Мы не признавали за народом лемуров свободы воли. Такие силы никогда не могут хоть в чем-то предписывать нам закон, чтобы мы упустили из виду истину. В такие дни лестничные ступени, ведшие на мраморные утесы, были влажны от тумана, и холодные ветры разбрасывали по ним облака чада. Хотя на пастбищных долах многое изменялось, нам все же были хорошо знакомы старые тропы. Они вели через развалины богатых хуторов, от которых несло теперь холодным запахом гари. В обрушившихся хлевах мы видели отбеленные кости скота с копытами, рогами и еще с цепью на шее. Во внутреннем дворе валялась домашняя утварь, выброшенная из окон огненными червями и потом разграбленная. Там, между стулом и столом, лежала разбитая колыбель, а вокруг нее зеленела крапива. Лишь изредка мы наталкивались на разрозненные группы пастухов. Они вели жалкие остатки скотины. От трупов, гнивших на пастбищах, вспыхивали эпизоотии и приводили к высокой смертности в стадах. Так гибель порядка никому не приносит блага. Через час мы натыкались на хутор старого Беловара, чуть ли не единственный, который напоминал о старых временах, поскольку он, богатый скотом и невредимый, лежал перед нами в венке зеленых лугов. Причина такого положения заключалась в том, что Беловар был одновременно свободным пастухом и главой клана, и что с начала беспорядков он оберегал свое добро от всякого бродячего сброда. Так что с давних пор ни один охотник или огненный червь не осмеливался даже близко подойти к хутору. Пришибая кого-то из этой братьи в поле и кустах, он считал это своим добрым деянием и по этой причине даже не вырезал на рукоятке кинжала новую насечку. Он строго следил за тем, чтобы весь скот, околевавший на его угодьях, был глубоко закопан и посыпан известью, дабы не распространялось зловоние.